Да уж, мрачнеет Макс, размечтался тут, а ведь хочется женской ласки. Пожимаю плечами. Понимаю, но не у нас. Макры за своих женщин вас просто кастрируют, и это в самом лучшем случае. Терпите. Помолчали. Завтра говоришь, уезжаешь? Задает вопрос Макс. Киваю. Сегодня все дела подтяну. Решу по вашему питанию. Проплачу дядюшке Джо. И все, пойду отсыпаться. Надо еще вещи свои подготовить, сложить в заплечный мешок, который я с собой беру в поездку. Говорю я честно о своих планах на сегодня. Из оружия, что возьмешь? Интересуется наставник. Думаю, все же саблю тут у вас оставить, а с собой меч, который сегодня у наемников добыл, захвачу. И мне булава Моргенштерна понравилась. Только, где мне ее раздобыть? Мечтаю я. Оружие простолюдинов, хмыкает Макс, но не отнять, эффективное вполне. Кивает он своим мыслям. Найдешь. В столице губернии много хороших оружейных магазинов. Главное, чтобы деньги на покупки были. Ладно, тогда задерживать тебя не буду. По поводу получения еды, я все понял. И постараюсь посыльного под удар моих недоброжелателей не подставлять. Это ты у нас такой смелый и сильный, и, как оказалось, можешь за себя постоять. Других подставлять не буду. И буду ждать, когда вернешься. Кольцо обучения оставишь? Киваю. Зачем оно мне в путешествии? Отвечаю я, передавая ему кольцо, снятое мной с указательного пальца правой руки. Скучно будет и выдастся свободная минута, найду напарника, с кем мечами можно было бы постучать. Да и мама с нами едет, и сестра старшая, а именно Улья со мной всегда раньше занималась. На том и порешили. У меня в планах сегодня до дядюшки Джо добежать, деньги ему занести наперед, ведь насколько я уезжаю, даже мама не может точно сказать. А потому, все 10, данные Максом мне золотых, ему и отдам. Считай, запас на 20 дней будет в оплате наших заказов. Потом, из деревни сразу до пустоши мотанусь, нужно предупредить Чука и Гика, что я пропаду на пару декад, чтобы не раскисали и не забывали обо мне. Ну, и по возможности их на несколько дней мясом обеспечу. Но главное, накопитель закачать полностью с их помощью энергией пустоши. Думаю, этого запаса мне на все путешествие хватит. Хотя, далеко не факт, дома тоже у меня дел хватает. И собраться нужно, и рассказ сестренок послушать, как они разрулили ситуацию с наемниками, которые на меня напасть попытались. Как с ними поступили в итоге, ведь не зря же к вас с Серманом дядя Марик посыльного отправлял. И, конечно, новых лошадок хочется посмотреть. А вдруг, что-то действительно ценное нам перепало в этот раз. Как планировал все в принципе, так и получилось. Распрощался с Максом. Он мне денег отсыпал себе на пропитание. Потом пробежался до дома дедушки Тимофея. Тот мне империалы, аж 50 штук обещал. Думаю, не обманет. Не обманул. Полтос империалов в моем полном распоряжении. Да я богач. А теперь побежали дальше. Забег сделал до самой деревни. Аккурат остановился только почти у самых ворот таверны дядюшки Джо. Переговорил с ним быстро, деньги передал. От перекуса отказался. Тут каждая минута на счету. Затем пробежка до пустоши. Тут уже аккуратнее надо быть и осмотрительней. Любая ошибка здесь ценою в жизнь. И тут все как-то по-быстрому разрешилось. Чук и Гек рады моему появлению. На мои объяснения, что долго меня не увидит, расстроились, но вот усиленные на сегодня пайки, в виде 3 тушек кролей на каждого, обрадовались. Я же уже направляюсь домой. Накопитель полный. Одна свежая тушка за спиной. Нам в поездку на первое время хватит свежатины. Самого большого кроля себе выбрал. Сейчас мясо солью присыплю, в жбан уложу, надолго запасы мяса хватит. Может, даже и не понадобится по дороге охотиться, хотя докупаться продуктами в придорожных тавернах все же придется. Но это уже потом, позже, намного позже. А вот интересно, прибыли уже знакомцы мамины, не получится ли так, что придется дольше их ждать? Оп, а это еще, что такое? Знакомая тушка на тропинке развалилась. Ну, что опять тебе надо-то? Хряк, ты-то тут, что делаешь, молоденький ты наш? Да, какой же ты здоровый с виду поросенок. Глава 7, глава 7, ты бы видел их лица в тот момент, когда они очнулись, связанные, голые. Мы с девчонками их полностью от всего освободили, и от оружия, и от ненужных украшений, и от одежды, в том числе. Лежат, с кляпами во рту, зиньками своими шарятся по округе, что-то мыча. Сказать, видно, хотели что-то, но нам они, их разговоры, совсем не интересны были. Куча народу вокруг нас собралось. Оказывается, эту парочку многие наемники знают. Ну, и с претензиями они к нам, мол, что за дела, что за беспредел творим. А тут Вичка и давай всем рассказывать, как эта парочка на парня нашего, на нашего брата напали. И предысторию рассказала, как до этого, другая троица, тебя на ножи в подворотне рано утром, захотела взять. Ты их всех положил, но пощадил только раздев, и в качестве веры они тебе пообещали, в таверне ее отца, оставить лошадей, боевых лошадей. Все собравшиеся согласились, что ты поступил благородно, не взял грех на душу. Хотя многие бы на твоем месте, чтобы получить висюльку на меч или кинжал, как знак, что уже ты взрослый воин, и что в бою убивал настоящих противников, головы бы всем им поотрезали. Ну, и тут же Вика сказала, что эта парочка решила, в свою очередь, на Виру в виде твоих лошадей, свою лапу наложить. Отобрать хотели, честно доставшихся тебе лошадей. К тому же, ты обладаешь статусом друга семьи аристократа. И тут, как раз сам Вассерман заявился, а при нем еще тройка бойцов, и все в экипировке, и с оружием непростым. В итоге порешили так, все что было при этих двух наемникам, достается нам. 4 лошадки, из них 2 боевых коня и 2 заводных под добычу. Все, что в их переметных сумках было, тоже отходит нам, в качестве виры. К тому же их, как нарушивших обещание аристократа присматривать за своим другом, семьи отдают на расправу благородному. Никто и слова против не сказал. Все по закону. Доказательств вины хватает, свидетели преступления есть. Все. Их так в голом виде и увели, даже кляпа изо рта не высовывали. А чего их слушать? Виноваты, пускай отвечают. Все по закону. Нашли место, в самой таверне разборки на мечах устраивать. Вичка, в общем, была в своем праве. Скрип колес, пылища. Я лежу на подстилке в фургоне. Рядом расположилась сестренка. Мама у нас сегодня за водителя кобылы, как сама она о себе пошутила. А, что такое водитель, я знаю, мама рассказывала. Раннее утро. Недавно только весь наш большой караван тронулся в путь. Переход дневной до соседнего городка, где баронство находится и замок местного правителя земель. Там и встанем на ночевку. А вот где, рядом с таверной или сами в пригороде, в черте городка себе лагерь разобьем, еще не решили. Рядом с мамой сидит старый наемник, знакомец ее и почти друг мамин по службе в наемном отряде. Тоже что-то друг другу рассказывают, общаются. Наемники вчера уже поздно ночью прибыли к нам в поселение. Я к тому времени уже спал. Но вчера много чего случилось, и поговорить мне с сестренками, увы, не получилось. Другие заботы были, хотя и приятные. И вот теперь, трясясь в фургоне, расположившись на свежем сене и на подстилке, что на дно телеги, соломенными крутками заложено, рассказываем друг другу мы о своих вчерашних похождениях. Крафт-рат-радешенек, то ты его нарядами балуешь, то теперь и вовсе отличный прикид, даже 2, ему перепали. Что-то и мы с девчонками для себя отобрали, но все же комплекции слегка подкачали, по сравнению с этими кабанами. Кстати, о кабане, ты где его выцепил? Из пустоши, хмыкаю про себя. Нет, домой возвращался, а он недалеко от усадьбы на дорожке разлегся. Спокойный такой, рассказываю я о своих очередных приключениях. Да уж, заметили это все. Смеется довольная Улия, Крафт и Мишка больше всего рады такому приобретению. Но Крафт сказал, что это боевые кабаны Вархаммеры, если поорчи. Непонятно только, как этот-то тут оказался. Это ведь его ты одного тут встревал до этого? Да, я маме рассказывал, что видел порося большого тут недалеко от нас, отогнал, а он по новой пришел, хмыкаю я. Крафт сказал, что хряк в тебе хозяина признал, задумчиво отвечает озадаченная сестренка, и молодой он, но уже до самок охочий очень. Ты ведь, как его до нашего свинарника довел, бывший наш самец-производитель, забился к себе в загон, и боялся и вовсе носа из своего убежища высунуть. Крафт говорит, что толку от него уже не будет, потому сегодня уже его кастрирует, а к нашему возвращению, и уже с мамой решат, что с ним делать дальше. Думаю, до зимы откармливать будут, чтобы жира накопило и сало набрал, а потом на мясо его пустят, ближе к холодам. Твой же Вархаммер хоть и молодой, но видно родовые у него знания проявляются, и он себе хозяина и охотника искал. Как сюда забрался мы вряд ли, когда узнаем, но наш Крафт в восторге пребывает от открывающихся перспектив, обладания таким активом, как твой хряк. Для нашего хозяйства это огромное подспорье, ведь и от простых свинок подобные ему дети рождаться будут. Но, увы, не всегда. На сотню поросят, примерно, всего один магически активный Вархаммер, появляется на свет, от обычных свиноматок. Есть шансы нам с девчонками, и тому же Мишке себе такого друга на всю жизнь заиметь. Я же говорю, редкая удача. Орки, обычно вархаммеров на сторону посторонним, тем более людям, никогда не продают. Наш же случай, получается, уникальным. И поросят будет много, уж больно он любвеобилен. У Крафта в планах еще свинок прикупить. Расширяться надумал. Мясо, говорит, у таких, простых поросят очень вкусное, а главное, оно как-то магию в себя впитывает. Шаманы орков, недоросликов, даже гоблинов, а также маги ушастых, гномов и людей очень такую свинину уважают. Но тут главное слово – свежатина. Перед подачей блюд из свежего мяса и сроком забития живности, не более часа должно пройти. Потому живые поросята всегда в цене, всегда. И еще твой хряк не даст убивать своих детенышей, когда он рядом, разгромит все в усадьбе. Так что без вариантов, забой будут делать другие, вне пределов нашей усадьбы. Ну, или в то время, когда ты его, например, с собой погулять в пустошь заберешь. Мишка его желудями подкармливает с утра и по загону большому уже на спине его катается. А твой порося только рад такому товарищу по проказам. Но все же, в первую очередь шуганул конкурента, бывшего хряка-производителя, нашего, а потом всю ночь самок валял. Это уже с утра Мишка на его спине отметился. Заметил, киваю, да сам удивился, когда мой хряк провожать нас пришел, причем мехась у него на спине, как заправский всадник-наездник восседал. Смеюсь я, так дело оказывается все в желудях, не знаю, честно отвечает Улья, но желуди твоя свинья жрет, как не в себя. А Мишка, видно, до тела и допущен раз приносит их ему. Ну и кровь. Что, кровь, туплю я, кровь родства с тобой, говорит Улья, у нас хоть с тобой и разные отцы, но мама-то одна, вот и чувствует родственника своего хозяина скотина, потому и не нападает, и не шугает никого, играется, веселится, ну, и жрет много жрет. В общем, Крафт сказал, что твоя животина счастливая. Вздыхаю, вспоминаю, как я этого самца переростка с дороги поднимал. Понимал я, что нет смысла вновь из него силы его вытягивать и усыплять. К тому же недавно совсем с Крафтом говорили, и он жаловался, что наш самец-производитель, увы, староват уже, выдыхается, и бабы его уже не интересуют почти. Ну, не бабы, а хрюшки. Но, на удивление, хрюша меня легко послушался. И, да, очень забавно было смотреть на лицо Крафта, когда я в свинарник нового хозяина стаи свинячьей привел. Вот, у кого в глазах море счастья было. Ты мне лучше скажи, что там нам досталось с этих наемников? Спрашиваю я сестренку, мне, понятно, меч достался, неплохой, и нравится он мне. По лошадям у нас что? Да, вот, повезло нам неимоверно. Улыбается довольная сестренка, с твоей первой троицы достался нам старый боевой конь породы мощных борней. Выводили их специально, чтобы панцирных рыцарей они долго на себе могли таскать. Это, типа нашего рысака, что сейчас в фургон запряжен, уточняю я. Типа того, но это чисто боевой конь, такого в телегу не запрячь, убьет, объясняет Улья, а кобылки тоже боевой породы, но более, так сказать, скоростные, хотя не такие выносливые. Догнать кого или, наоборот, от погони оторваться, лучше скакуна и не надо, но, увы, и отдых после этого им продолжительный нужен. Для легкой одоспешенной конницы, их ушастые когда-то разводили, и, как бывает дело с ушастыми, и эти коняшки, увы, полукровки, но вполне себе, ты уж поверь, я ведь с чего решила дома остаться, ты дома, изумляюсь я, ухмылка довольная на красивом лице сеструхи, я ведь всегда бредила лошадьми, принялась рассказывать она, в мечтах еще с детства представляла, как буду разводить этих красавцев, а потом, уже, трехлиток мокром продавать, такие планы строила, а тут мечта детства может исполниться, ведь мама правильно сказала, мы сами кузнецы своего счастья. В мокры запишусь, я уже совершеннолетний буду считаться, и как молодняк не пойду в их обязательные учебные подразделения, по полгода там службу познавать, экипировка у меня отличная, теперь так вообще, конной тягой укомплектована полностью, боевой опыт имеется, с оружием на ты, плюс сюда умение пользоваться артефактами и, как магиня, я стала намного сильнее, это и мама подтвердит, да ты и сам в курсе этого, в общем, примут, никуда не денутся. Мы с Тишей так решили, она ведь тоже очень хочет это колечко поносить, что ты у меня вчера ночью забрал себе, кольцо, для тебя уже бесполезное, даже вредное его нахождение в твоей энергоструктуре тела, говорю я, сама же почувствовала, как тебе легче стало управлять своими силами. Ведь так, кивает она, с радостной улыбкой на лице. Есть такое, соглашается Уля. Но почему? Ведь очень быстро как-то получилось у меня развитие. Ухмыляюсь. Все благодаря мне и большому количеству свободной маны, и силы от порождения пустоши. Не благодари. Потому-то так быстро и получилось тебя прокачать. Я сейчас его поношу, поработаю с ним, а потом, или мама следующим носителем его станет, или Тишка. Лучше, Тишка, говорит она. Мы с ней собираемся одновременно к макрам идти. Изумленно смотрю на сеструху. Но она же младше тебя, говорю я. И, что из этого? Пожимает плечами она, годик погуляю. Она совершеннолетия достигнет. Ты ее в магическом плане, своими способностями с помощью этого кольца, как меня прокачаешь. И все. Владение оружием уже крафта задача, научить нас на уровне мастера. С экипировкой проблем нет. А двух могинь любой прайд макров примет с распростертыми объятиями. Причем, незамужних. Ну, с этим мы пока спешить не будем. Мне лично, больше нравится мамин вариант. Хмыкаю в открытую. Она, как раз-то от этого и страдает. Разве не видно? Крафт это ведь, по сути, от безысходности. Говорю я жесткие слова. Их просто сближает и связывает трудности, которые они пережили вместе по молодости. И это ранение Крафта, и ведь никто не помог ему, хотя в отряде он был на очень хорошем счету. Но даже у таких больших отрядов наемников нет средств на подробные операции излечения, которые ушастые делают. Тут без вариантов. Да и мама тогда уходила из отряда, а внимательно смотрю на сестру. А ты знаешь, откуда у мамы наша усадьба появилась? Она не рассказывала, тихим голосом, почти шепотом, спрашиваю я Улью. Машет головой сестра, ни разу, тайна за семью печатями, никому не говорит, даже Крафт, и тот ничего об этом не знает. Я спрашивала, отвечает сестра, странно все это, бормочу я себе под нос, угу, кивает Улья головой. Что-то связано с этой усадьбой, а вот с чем или кем непонятно, отмахиваюсь. Да и ладно, говорю я легкомысленно, нам-то, что с этого, жизнь-то налаживается. Ты за Тишку говорить начала, что там с нею тебе в планах связано. Ну, так я же говорю, вместе в макры собираемся податься. Ну, и она тоже лошадей любит, хотя больше ей понравился твой хряк, отвечает сестренка, улыбаюсь. Да, забавная зверушка, мощная, с гордостью в голосе говорю я, и верная, поддерживает мою радость Улья. Крафт за них, за орков рассказывал, те ценят очень хамеров, те в бою не отступают и, если гибнет наездник орк, то и сам хряк идет в последнюю атаку, и, если все же выживает, то остается жить в семье своего друга, погибшего хозяина, но больше он над собой никого не терпит, так свинок потрахивает, детей плодит, живет в свое удовольствие. Но, вот, если кто на стойбище нападет, то идет в бой, как в последний раз, бьется до смерти. Бесстрашный, опасный боец, так-то. Но продолжил говорить, что нам от наемников досталось, кони. Про твою троицу доложилось, теперь, что нам досталось от этой борзой парочки, которая теперь вассерманом служить до гроба будет. Их приняли, удивляюсь я, не рабами, но почти, отвечает сестра. Боевые холопы боярского ополчения, служба у таких бойцов пока господин не отпустит, при этом и дети их теперь под кабальной присягой будут, как и жены, незавидная судьба их ждет, но сами напросились. Так вот, про лошадей да расскажу, два очень неплохих коня, боевые, получше даже, чем от той троицы нам достались, причем одной породы и масти, к тому же, мальчик и девочка, с твоего разрешения, мы решили с Тишей для себя их оставить, ну, там на смотр к макрам сходить с ними, поверстаться, а пока попробуем их развести, как породу, даже твоих кобылок этому жеребцу предоставим, так сказать, чтобы плодились, ну, и два мерина еще в качестве заводных, но скажу так, мерины очень-очень приличные, молодые и сильные, их, кстати, мама сказала, для тебя попридержать, а так к Крафту передаем их, для работы в поле, плуг тащить там, или еще, что нужно. Уж что-что, а Крафт разберется. Но именно на них ты будешь обучаться искусству верховой езды. Ты же в седле, как говно в проруби. Из тебя наездник, словно ты на корову в седло сел. И смеется заливисто. Даже мама, вон, обернулась в нашу сторону. В этом аспекте у тебя большие проблемы. Продолжает разговор успокоившаяся сеструха. На моем воронке ты боишься ездить, да и мама запрещает. А мерины, они спокойные, как раз под твой стиль езды. Мнусь, а... Чего обижаться, все так и есть, как сестра говорит. Ну, не кавалерист я. Что еще интересное получилось с этой парочки взять? Спрашиваю я прямо. По оружию ты в курсе? Меч уже прибрал к рукам. Хвалю. Докладывает Улья, украшения были, но это мы с девчонками между собой поделили. Деньги. Явно им кто-то недавно деньжат подкинул. Они их даже еще и спрятать в снаряжение свое не успели. Слишком уверенные были, что в легкую у них получится у тебя лошадей отжать. Твоя доля, 2 империала, 20 золотых, радуюсь я. Ага, улыбается довольная сестренка, всем по столько нам перепало, только Вичке пятак империалов отвалили. Но тут есть за что, она одна их и уложила. Мы их только отвлекали, а ты на себя их умудрился согреть. Проявили агрессию на друга Ариста, все, теперь до конца своих дней они кабальные. Кстати, тебя еще к мелкой вассерманке не звали, спит еще. Пожимаю я плечами, рано ведь очень. Мы во сколько выехали, как светать начало, отвечает Уля. Мамины друзья в селе, в таверне у Вички и ее папы зависали эту ночь. Да они и не спали-то толком, квасили. Но на удивление в утро по их виду и не скажешь, что ночь веселились. Опыт, с завистью в голосе говорю я. Опыт, соглашается сеструха, но вот, мама предупреждает тебя, чтобы спиртновой капли не пил в этой поездке. Кто бы тебе его не предлагал, особенно, это как ее, Марианна, мама девочки. Мы ждем провокаций, удивляюсь я, от Ариста всего можно ожидать. Просто говорит Улья, они, если чего хотят заполучить, к примеру прибрать тебя к рукам, то все сделают для этого. Они на любые пакости пойдут, чтобы создать такие условия и обстоятельства, при которых у тебя уже не будет и шанса, чтобы отвертеться от такого счастья. Потому я и буду с тобой всегда рядом в этой поездке, во всяком случае, пока мы двигаться будем в одном караване с вассерманами. Потому прошу, будь предельно осторожен, а пока поспи, есть еще время до обеда. Привал собираются часа в 3 делать, я пока на вороне покатаюсь, и прошу никуда без меня не ходи. Все развлечения, вместе, все, отдыхай. Ты сегодня ночью мало спал, столько впечатлений было. Глава 8, глава 8. Поднимайся, за тобой пришли. Кушать хочешь? Вырывает меня из мира сновидений голос мамы, посыльный от вассерманов. Марианна просит ее девочку посмотреть, причем не меня зовут, а именно тебя. Твой знакомец нарисовался. Знаю его, еще тот прощелыга. Аккуратней с ним. О ком это так нелицеприятно выражается мама? По голосу вроде не лето. Сейчас с наемником о чем-то они разговаривают, а о чем прислушиваться лень. Потягиваюсь. Вставать, если честно, неохота, укачивает тут на мягкой подстилке из сена и соломы. Приятно так, словно в люльке тебя качают. Опять прикрываю глаза, но мама бдит. Хватит спать, нехорошо заставлять ждать благородных господ. Ни к чему нам из-за такой ерунды, у них не удовольствие вызывать. Зачем, поднимайся? Командует мама, из фляги водой иди лицо умой, отряхнись от остатков сна. Ну, и сено убери на своей одежды, и вперед, Нил тебя дожидается. И напоминаю, осторожней, жаль, Юлия к наемникам поболтать уехала, а то бы я ее с тобой отправила. Хотя, подожди, пойду, найду Нира, это десятник Хрящ, мой старый знакомец, так его зовут, он нас сопровождать и туда, и обратно будет, ну и в городе графа нас прикроет, мало ли что, от столицы губернии мы в графство уже сами поедем. Вассерманы до столицы едут, без каравана и вассерманов нам там всего сутки в пути быть, если все хорошо будет, да и места там спокойные. Поднимайся, а я до Нира, попрошу меня на время подменить, поуправлять нашей парочкой тяжеловозов, сейчас докричусь его, позовут, едем не быстро, ничего сложного, да и быстро, я думаю, мы управимся, но, увы, быстро не получилось. Марианна была несколько удивлена и раздосадована, что к их карете, большой, надо сказать, карете, подошел я, в компании не только их посыльного Нила, но и моей мамы. Женщины тут же принялись что-то бурно обсуждать, причем меня же попросили в карету забраться, там меня ждала моя прошлая пациентка. «Привет», – здоровается со мной девчонка, стоило мне только двери кареты за собой прикрыть. «А ничего тут так, целые апартаменты и потолок довольно высокий, во всяком случае я тут спокойно во весь рост стою». Целая комната, и диванчик в задней части кареты, на нем и сидит моя знакомая. Интересно, а ведь при ней никого из прислуги нет, мы одни, с чего бы это, разве так можно? Одета девочка сегодня под стать ситуации, охотничий брючный костюм на ней, сапожки до колен, батник, и видно, что он теплый, на голове платок, но не завязан, а концы просто его висят по бокам. Дорого и красиво. Мило смотрится в этом наряде девчушка. «Привет, Тина. Как себя чувствуешь?» Тут же спрашиваю я ее в ответ. А ведь, что еще интересно, карету на ухабах дороги почти не трясет. Понятно, что рессоры есть с амортизаторами, но явно еще что-то магическое в структуре этого транспортного средства вплетено. Хорошо, но хотелось бы лучше. Я качаю из себя в накопитель ману и силы, как ты советовал, но вот в последнее время роста нет. Не подскажешь, почему? Пожимаю плечами. Может, просто свой предел, на данный момент тебе подвластный, ты так быстро достигла. Это у специалистов спрашивать надо. Я, увы, не они. Все, что мог, уже сделал. Улыбаюсь я. Но посмотреть-то меня можешь? Улыбается в ответ девочка. Почему нет? Хотя и так отсюда я вижу, что все нормально. Но, если настаиваешь, то легко. Пожимаю я плечами. Отказывать? А зачем? И тут же говорю, но надо сюда мою маму позвать. Не самому же мне тебе раздеваться помогать. Непристойно это. А раздеться тебе придется. Мне нужен контакт моих ладоней с твоим телом. Увы, по-другому никак. Но на удивление очень легко как-то отреагировала на мои слова и требования Тина. Сейчас маму свою позову, говорит она, и дергает за висящий в стороне от нее небольшой шнурок. Видя удивление на моем лице, объясняет. Там наружу шнурок к колокольчику выведен. Я тут шнур дергаю, колокольчик там звенит. При нем всегда слуга рядом. Он и передает, что я служанку вызываю. Сейчас появится. И правда, и не прошло и пары мгновений, как дверца открывается, и на ходу забирается вовнутрь кареты молоденькая, симпатичная девушка. «Звали, госпожа, чего желаете?» Задает она вопрос учтивым голосом. «Маму позови», командует девочка. «Ты смотри, какие в этом возрасте у нее командные нотки в голосе прорезаются. Мы даже поговорить ни о чем с ней не успели, как двери кареты распахнулись и появилась, немного запаханная, мама девочки. Звала, родная», задает она вопрос своей дочери, а потом уже обращается ко мне лично. «Здравствуй еще раз, Костя. Там на улице мама твоя меня отвлекла, не успела я по-нормальному с тобой поздороваться. Ты, как тебе путешествие?» Интересуется она. Пожимаю плечами. «Все знакомо», говорю я, «ведь, считайте, мама всех нас в дороге и родила. Она же при наемном отряде целительницей работала. Потому и говорю, что все знакомо. Но в этом возрасте, да я еще так не путешествовал. Кстати, чего звали?» Тут же спрашивает Марианна. «Там сейчас и твоя мама подойдет. Ее мой муж задержал, о чем-то разговаривают». «Ну», переводит свой взгляд на дочку. «Константин говорит, что меня раздеть надо, чтобы он смог посмотреть, что внутри меня с магией творится». Немного искажает мои слова Тина. Марианна теперь переводит взгляд своих прекрасных глаз на меня. «Это правда?» – спрашивает она. Киваю. «И, если есть такая возможность, то еще и накопитель дочери нужно дать, но большего объема, чем был у нее до этого. Может понадобиться», – озвучиваю я свои пожелания. Марианна внимательным взглядом по мне прошлась. О чем-то думает, решает для себя, насколько емкий нужен. Все же задает она вопрос. Скривился, по привычке сжимая губы. Думается, так лучше. Привычка, какой есть в наличии, из самых больших. Привязка не нужна, ей просто скинуть ману нужно больше и мощнее по количеству и по силам. Уверен, она с этим справится. Получится, то пробьем общими усилиями случившийся с ней застой. Решать вам. Так-то я посмотрю, но сами понимаете, как я воздействую. Сейчас таким способом не воспользоваться в отношении вашей дочери. Я использую другую свою наработку. Опять пауза, опять этот задумчивый взгляд. «Давай, сделаем так», — говорит она, — «накопитель я у мужа возьму. А вот, если не получится у тебя новым способом помочь, то что ж, сделаем так, как было в первый раз. Вот, только вместо Ули, буду с вами я». Я судорожно сглатываю. «Хочу, но». «Вот именно, что но. Не ей такие проблемы мне точно не нужны. Одно дело с дочкой ее в обнимку поспасть, под присмотром сестры. И совсем другое, когда все, во-первых, в полном сознании находятся, а во-вторых, мою реакцию на их голые тела могут воспринять очень негативно, со всеми вытекающими из этого последствиями. А вот, интересна реакция Тины. Во, как ушки-то навострила. Похоже, она не в курсе того, как я ее в свое время спасал, С помощью какого приема? Давайте вначале с накопителем разберемся. А по поводу второго основного варианта, это уже вам с моей мамой решать надо. Боюсь, она этого не разрешит делать. Все вопросы к моей маме. Перевожу я нагло стрелки на родительницу, в этом щекотливом вопросе, чтобы с меня слово обещания не вытянули. Нет уж, ученый уже. А потом завертелось. Мне хоть перекусить предложили, все же завтрака у меня, как такового, не было. Чай, пару бутербродов с колбасой, сыр и варенье. При этом компанию в поедании этого великолепия мне составляла Тина. «Ты думаешь, что я сама не в силах вытянуть большой объем магии из себя?» — задает она вопрос, а сама с видимым удовольствием поглощает под чаек булку с намазанным на нее вишневым вареньем. «Не знаю, честно говорю я, но есть такое предположение. Вот я тебя и толкну. А как? Это мой маленький секрет. Но возможно, что будет больно. Потерпишь?» Лицо у нее каменеет, явно вспомнила, какую боль испытывала тогда, когда меня с мамой на помощь ее родители позвали, как последнюю надежду на спасение дитяти. «Я выдержу, я сильная. Все, я пошла к маме, она мне поможет сама раздеться. А твоя мама уже несет накопитель, ей для меня мой папа из своих запасов передал. Пару минут и я вся твоя». «В смысле?» — смущается она. «Вся, для лечения». Ухмыляюсь про себя. Ну, и оговорочки. А сам доедаю обалденно вкусную колбасу. Но, вот меня позвали к пациентке. Шторка разделила комнату на две равные части. В одной тут, что-то на вроде гостиной, где за столом на маленьких диванчиках и посидеть отдохнуть, и поесть можно. Во второй части, что-то на вроде спальни. Диван уже разложен, заселенный на нем, под легким, цветным одеялом, лежит моя пациентка. Рядом с ней, как две фурии, словно на страже, стоят мамы моя и девочки. Обе вышли на занавеску. «Командующую я, понадобитесь, позову». «Ты смотри», — молча, изумленно переглянулись между собой. А моя мама, взяв благородную подружку под руку, вывела ее в другую часть комнаты на колесах. «Хорошо, что скорость каравана всего ничего, можно спокойно ходить по карете, не трясет и по сторонам не шкивает. Ну-с, приступим. Ну-с, больная, готовы к осмотру?» — юморю я. Стеснительная улыбка мне ответом. «Постараюсь больно не делать. Где накопитель, который папа передал?» — задаю я вопрос в пространство. «Вот», — высовывает голую руку из-под одеяла девчонка и протягивает мне на ладони кулон на серебряной цепочке. «Я проверить-то, наверное, могу, что это за камушек тут втиснут в накопитель, но не хочется тратить силы на это». «И не отвлекаемся», — откидывай одеяло и воспринимай меня как лекаря, перед которым стесняться не надо. Улыбаюсь я ей успокаивающей улыбкой, и я постараюсь помочь твоему горю. «Помоги», — прошептала она. «Ну, что сказать, мое полученное умение мне в помощь». Так и есть, ее внутренний магический колодец переполнен. А вот взять всю накопленную ману и силы девчонка почему-то не в состоянии. Скидывает в накопитель свой малый только излишки и все. «Ну, попробуем ей помочь». «Не подумал». Сдуру вливаю ману из накопителя через свои руки, которые я расположил на ее голом теле, в районе солнечного сплетения. А там-то у меня мана пустоши. «Аха, аха, аха». Всем телом приподнялась, выгибаясь на диване, закатившая глаза от испытываемого удовольствия, девчушка. А в меня, в обратку, из нее полилась потоком ее магическая энергия, накопленная ею за все это время. «Аха, аха, аха, ах», — выдает рулады девчонка. А у себя за спиной чувствую какое-то движение, но отвлекаться не рискую, явно на возгласы дочери. Наше уединение нарушила мама девочки, а ее сопровождает и моя мама, и слышу шепот родительницы: «Уходим, уходим, и не мешай, я сама через подобное прохожу, и результат, я тебе скажу, бесподобный. А ведь хорошо, что взяли запасной накопитель, она его в руках своих держит, которые я удерживаю, в замке своих ладоней, туда-то идет поток маны и силы из ее магического колодца, пробить сумели затор. Ох, да ничего себе! А ведь она сама по себе манну из себя генерировать начала, наподобие энергии пустоши. Водила, все, выкачал я ее, а теперь бы оторваться от нее как-то». Успокаивается начало девочка, глаза не открывает, дышит глубоко. Успокоилась постепенно. Прикрываю ее одеялом и на выход. Я свою часть работы сделал, еще и сам от девчонки не слабо подзарядиться. Ну и сильна же она, и ведь еще и не могиня-то вовсе. Стоило только штоку отодвинуть, как мне задает вопрос, стоящая напротив меня, взволнованная Марианна. «Ну, как?» — киваю. «Все хорошо, как я это понимаю. силы великой, ваша дочь будет, а накопителем, увы, папе вашему придется с ней поделиться, а то и вовсе со временем маловат будет ей и он, имейте это в виду, а так бы девочку покормить она много сил отдала, но восстановится быстро, с ее-то скоростью накопления манной силы, впечатляет, ты с нами, безапелляционно говорит мама девочки, и на все дни ты тоже с нами, надо и спать тут будешь, мы ведь так договаривались, Кэт, мама разводит руками в стороны, смотрит ей в глаза и говорит, так тогда и кормежка его на вас тоже, а я у себя в фургоне буду. Причем, Марианна, с ним и сестра будет, исходи из этого. Пропитание самой девочки тогда тоже на тебе, причем спит она тоже с ним. Недовольство промелькнуло на красивом лице Марианны, но с мамой моей бесполезно спорить, и это она видно давно поняла. Присылай Илью, пускай дети в поездке вместе побудут, поиграют. Явно ведь мальчик твой придумает, чем развлечь девчат, смотрит она на меня, прикрываю глаза, обложили, но и мама подстраховывается, что ж, чувствую, и спать тоже мне тут придется, почти угадал, почти, да не совсем, не успели нас с Тиной позвать идти кушать, как нарисовалась Юлия, явно уже проинструктированная нашей мамой она сразу уселась около меня, причем за столом в этот момент, в части комнаты, отданной под гостиную, сидели на диванчиках, и Марианна со своим супругом. Успела, молодец, присаживайся. А, ты рядом с братом? Ну, так и думали. Улыбается Марианна, вот только что-то у нее слишком кривая улыбка на лице образовалась. И уже ко мне она с вопросом обращается. И чем дальше займетесь? Я же кидаю украдкой взгляд на мой пациентку. Разрумянилась, за обе щеки уплетает угощение, что навалили слуги на стол. Неплохо. Кстати, аристо кушают, и я согласен большую часть путешествия тут питаться, согласен и вовсе на довольстве на эти дни встать к ним, причем на полное довольствие, уж больно мне зашла выкачанная мною из девчонки манной силы, ответное, видно на меня воздействие пошло, тоже, что-то типа всплеска удовольствия непонятного, еще не испытанного, ощутил, а этот феномен надо как-то изучать, так почему бы не сейчас, тем более открытым текстом приглашают меня тут погостить, в этой карете. Все же ждут моего ответа и больше всего. Как понятно, Тина, предлагаю, как поедим, пойти погулять, тем более у тебя, Тина, и одежда позволяет передвигаться по дороге пешочком. Пройдемся немного. Вопрос в глазах Марианны, а вот более опытный ее муж молчит, вообще в наш разговор не влезает. Молодец, уважаю. У меня есть маленький артефакт поисковик воровской. Достался по случаю, говорю я, в курсе, впервые за все время обеда, подал голос магистр магии. И что, ухмыляюсь, поищем потерянные по дороге монеты из серебра и золота. Отвечаю я, как, покажу, идти не тренировка. Может, все же у нее это получится. Ну, и мне сестренке на конфеты дополнительный заработок. А вдруг, все равно, вон, плетемся еле-еле. «Караван он быстрее ехать не может», — говорит Марианна. «А, что еще придумал?» «Пожимаю плечами. Можно, если есть какие-то артефакты с вложенными в них заклинаниями и плетениями первого начального уровня. Мы попробуем ими попользоваться. Мне самому интересно, да и Юлия, вон, не откажет нам в этом развлечении компанию составить. Я тоже не откажусь», — огорошивает меня ответом Марианна. «Я хоть и слабая, но тоже магиня. Потренируешь». И такой взгляд на меня кидает, что где-то в штанах у меня что-то шевельнулось. На том и порешили, а пока предались чревоугодию. Оно, конечно, как говорят церковники, хотя и грех, но какой же грех приятный. Супруг ушел посмотреть, что есть в наличии у его людей и у наемников, приданных нам, из простейших артефактов, уровня не выше первого. Улья ушла с Тиной, девочке что-то там заменить в ее гардеробе надо было. Служанки уже убрали все со стола, кроме сладостей и горячих напитков, и тоже покинули комнату большой кареты. Остались в помещении только я и Марианна. Пили чай. Что-то из сладостей еще на столе есть. Я расслабленно растянулся, сидя на диване, вытянув вперед ноги. Отдыхаю. Лепота. И тут, у меня к тебе есть просьба, Костя. Необычная просьба. Слышу приглушенный голос мамы девочки. Я нехотя открыл правый глаз и так вальяжно посматриваю на эту красавицу. Типа продолжай, но сам молчу. Захочет, скажет, что хочет. Каламбур, я хотела бы тебя попросить, дать мне немного поносить этот перстень, с которого и началось наше, с вашей семьей, знакомство, от действия которого, ты спасал мою дочь. Я слабая магиня, как говорила, Но главное, в этом словосочетании, слабое, делает она голосом особое указание, на последнее слово. А тут, как я поняла, моя дочь именно с помощью этого кольца прокачалась так сильно в плане магии. Она же еще не инициированная по всем правилам, а уже такие достижения имеет. Я тоже хочу попробовать усилиться. Знаю, нам, женщинам, увы, отмерено время до 23 лет в этом плане. Так, во всяком случае, все в академиях магических мастера и архимаги утверждают. Нам в этом плане повезло меньше, чем вам, мужчинам. Вы и в сотню годков можете выдать что-нибудь такое, инициировавшись спонтанно. Нам этого не дано. Но я хочу рискнуть. Поможешь? Я даже сел прямо и во все глаза смотрю на эту красавицу. Вы можете погибнуть. Вы это, понимаете? Задаю я ей прямой вопрос. Я сам не могу сказать, как у меня получается влиять на вашу дочь. Не знаю. Вот и муж мой говорит, что он не понимает. Но я не хочу терять такую возможность, тем более под твоим присмотром. Помоги, вздыхаю. Вот, о чем меня предупреждала мама. Ну и как быть, отказать? Сама же мне родительница говорила, что не стоит цариться с аристократами. В будущем, это может ой как, аукнуться. А потому, все вопросы к моей маме. Говорю я, как можно жестче, и нужно разрешение вашего отца, на крайний случай, вашего мужа, что, если что произойдет нехорошее, у вас к нашей семье не будет никаких претензий. На, что она быстро отвечает. Клянусь, вскакивает она со своего места. Вначале разрешение от моей мамы, и клятва на магии от вашего мужа, что ко мне и моим родственникам не будет никаких претензий с вашей стороны. Отступление первое. Отступление первое. Марианна, ты же понимаешь, прав во всем Константин, ты можешь погибнуть, тебе не 18 лет. Пытаясь быть убедительным, взволнованным голосом говорит супруге ее муж, магистр общей магии, господин Шиловин. Рус, не смей напоминать мне про мой возраст. Вскидывается любимая жена и мать его обожаемой девочки, и я знаю, и представляю себе все риски, которые меня ждут. Но это ведь мечта всей моей жизни, магия и моя возможность творить сильные чары. Вот представь, что у тебя сейчас взять и забрать такую возможность. Как бы ты себя стал чувствовать? Супруг после слов жены весь передернулся. Сам на себя руки наложу, это уже не жизнь, отвечает Руслан Каганович. Вот, и у меня почти так же, говорит супруга. Вроде как, поманили конфеткой, а в итоге одну обвертку дали. Я ведь в этом плане ущербная, увы. А теперь, есть реальная возможность поднять свой уровень, как Магини. Разреши, милый, тебе же с ним спать придется, бубнит под нос целый, почти архимаг, но пока всего лишь магистр. Ты меня ревнуешь к нему, изумляется Марианна. Ой, не смеши меня, я успел перекинуться парой слов с Тиной, а у нас с ней секретов нет, говорит обиженным голосом Руслан. Из ее объяснений я понял одно, она оргазм словила, причем не один раз. Ты представляешь, в ее-то возрасте, оргазм, зацикленный на магии, это и волнует меня в твоем отношении. А теперь просто представь, если он все это совершит и с тобой, приручит, подсадит на это удовольствие. Ну, представила, искренняя улыбка удивления застыла на прекрасном лице его любимой жены. Представила и что, ласково отвечает она ему, уж чего-чего, а изменять тебе с ним я уж точно не намерена, даже, если пересплю с ним и не раз, но пересплю целомудренно, таким же способом, каким он спасал нашу с тобой дочь, а тут всего лишь он мне силы выравнивать будет и мой порог магии ввысь поднять попытается, я этого хочу, я этого жажду, разреши, но он требует клятву на магии, если что с тобой случится, не договаривает Руслан. Да это мое право, это моя жизнь, это моя мечта. Помоги, любимый, опускается перед ним на колени Марианна. Твой отец меня убьет, качает головой обескураженные просьбами и поведением супруги сильный воин. Сильный, как воин, но слабый как мужчина перед любимой женщиной. Я напишу ему письмо, предлагает Марианна. Но давать-то клятву я буду, а не он, причем, за весь наш клан, вскричал Руслан Каганович. Ты это представляешь? А, если найдется какой-нибудь дурак, тайно в тебя влюбленный, и пойдет мстить пацану или его семье, что тогда? Клятва, и я потеряю магию навсегда. И, что, за тобой в петлю, а твой отец молчать не будет. Предлагаю следующее, отвезем Тину куда планировали. Она останется со мной, под моим присмотром. Ты же возвращаешься к своему отцу. Вот он, пускай, и принимает решение насчет тебя. Все-таки ты его дочь, он и даст согласие на твою авантюру, а я тогда дам клятву, обещаю, Письмо – это не то, а эмоции, а твой отец на них уж больно горазд. Вначале делает, а потом уже думает, что наделал. Парень и его мамаша вернутся к этому времени обратно, и все. Подумаешь, немного времени еще пройдет. Столько лет ждала, еще немного придется подождать. Ты лучше к самому парню присмотрись. Эти их игры. Вроде все начиналось как забава. Нил с ними бегает. Ты с ними походила. А ведь именно наш ребенок большую захоронку нашел. При этом, если сам парнишка, впрочем, как и его сестра, от себя метра за два что-то могли разглядеть под грунтом, что в земле у дороги припрятано или потеряно золотое, то наша девочка в лесу, спрятанная кем-то, обнаружила на расстоянии почти в 100 метров. Да уж, некрасиво получилось, ведь мы обещали все находки отдавать Константину и его сестре, напоминает Марианна. Это, да, но там в золоте почти 10 империалов припрятано было в чугунке и еще почти 10 золотых серебром. Хороший клад тут кто-то прикопал, а щедрый Костя 50-50 поделился, и не с нами, а с Нилом, хмыкает недовольный Руслан. Хотя нашла клад наша Тина, напоминает он, мы слово давали и пересматривать условия договора, между нами, сам понимаешь, как-то, морщится Маргарита, хотя не спорю, обидно как-то, все же это уже серьезные деньги получается, сидит парочка все в той же карете, больше при разговоре никого постороннего не присутствует, а, что ты имел в виду, когда сказал за парня, что присмотреться к нему надо, Марианна ухмыляется, ты сам-то главного не заметил. Ты же сам тут объяснял нашей дочке при мне, Уле и Косте, как правильно пользоваться артефактами. Но говорил еще, что артефакт принимает в себя определенное количество маны и сил, и каким бы ты ни был сильным магом, но больше заложенного изначально в артефакт ты уже от него не получишь, не сработает. Впрочем, если не доложишь в него нужное количество сил, он тоже не сработает как надо. Кстати, как раз мой случай. Тут парень и спросил, а можно ли, не зная самого заклинания, с помощью артефакта попробовать как-то использовать его это заклинание, но уже на полную силу мага. И ты, что сделал? Показал нашей девочке, как вызвать в себе магическое зрение. Не понимает, что за претензии ему выговаривает его любимая. Видишь плетение в артефакте, и сам его строишь на его примере, но уже вне артефакта. И, если все правильно делаешь, то вкладываешь в полученную заготовку заклинания, какое хочешь количество своих и сил, и маны, вот, и, что потом было, не унимается Марианна, как, что было, Тина, скопировав с артефакта заклинание, что я взял у ребят и пень у дороги каменным щупом в щепы разнесла, с первого раза у нее все как надо получилось, это я, как эксперт говорю, не менее второго уровня удар магии, у нее получился, а ведь реально инициация у нее не подтвержденная, ничем огненным мы и не думали пользоваться, потому следующее, что ребята испытывали, был воздушный кулак. И, если у тебя получился так порыв ветра небольшой, пару листочков с березы сорвала, то вот наша красавица молодой дубок завалила, предварительно сорвав с его веток все листья. Удар большой силы у нее получился, и это первый уровень. Страшно подумать, что она будет вытворять, когда в силу войдет и дойдет в использовании до заклинаний, хотя бы третьего уровня. Марианна печально улыбается. «Нет, я рада за девочку нашу», слов нет, но вот мои потуги, вздыхает, и то я пользовалась ведь артефактом, даже его не смогла полностью маной и силами своими наполнить, зато, в отличие от той же Тины, у тебя нет проблем с использованием, правильным использованием артефактов, пытается скрасить неудачи любимой, Руслан, я не считаю это плюсом на уровне успехов ребят, вздыхает печально Марианна, ребят, удивился супруг, именно, даже Улья и та поняла, что ты объяснял насчет магического зрения, и попыталась самостоятельно каменным щупом в лес запульнуть, но в итоге только кучку щебня на дорогу, себе под ноги, почти из воздуха, высыпала. Сама в шоке была, хотя самим артефактом потом она отработала штатно, с завистью в голосе, говорит Марианна, и ей и сил хватило, в отличие от меня, и маной запитать артефакт смогла она в полную силу. Впрочем, чем-то подобным отличился и сам Константин. Его успехи 3 золотых и 7 серебряных монет, причем, он все это нашел на обочине дороги. Нил выкапывал, доставая из дорожной пыли деньги, которые они тут же делили, но уже на троих. Троих, удивляется супруг, мы же говорили, что на половину заработка согласился Костя. Нил подкатывает к Уле, улыбается Марианна, девушка, чего уж там говорить, очень эффектная, Такая бы в компаньонках смотрелась очень неплохо. Тем более и боец она знатный, и с магией знакома. Теперь вот прокачалась сильно и никто не знает, какие у нее сейчас пределы, какого она ранга стала, как магиня. Вот Нил и предложил Константину, раз нашей дочери деньги оказывается не нужны, делить их между собой, на троих. На, что уже Константин сказал, что так неправильно и, что Итина должна быть в доле. Но наша девочка тактично отказалась от такой возможности заработка. Ну, это понятно то, что Улья стала сильнее себя обычной. Ладно, с этим мы разобрались. Но парень, он-то чем отличился, задает вопрос Руслан. Чем, усмехнулась Марианна, мало того, что спокойно с любым артефактом справляется. Я специально ему сосульку подсунула второго уровня артефакт. И, напрягся магистр магии, и он ее запулил. Печально говорит супруга, спокойно. Так он еще как-то потом попробовал, как делает твоя дочь, из артефакта копирования им плетение запустить, и это у него отлично получилось. Ты отошел, а они до сих пор с нашей девочкой играются. Улья деньги ищет с Нилом, далеко вперед по дороге ушли, а наши детишки артефакты приручают, которые ты у ребят набрал. Так-то, и после этого ты хочешь мне сказать, что ничего необычного в парне нет. Помолчали. Марианна так и сидит в ногах у мужа, нежно поглаживая его своими ладонями по ногам. И девочки у Кати все очень приличные и красивые. А, если их всех еще и Костя подтянет по магии, то, мечтательно говорит Марианна, отличную группу поддержки тебе могут они составить в высшем свете. Задумчиво, тихим голосом говорит Руслан Каганович. А мелкие, и нашей дочери в компаньонке и подружки подойдут. Заманчиво, очень заманчиво. Но, как соблазнить на этот шаг саму Катерину? К себе бы привязывать всю их семью как-то надо. Но вначале я, безапелляционно говорит супруга, потому и говорю, что сейчас нужно соглашаться на условия Константина. Сейчас, а не когда они вернутся. Я уверена, я выживу. Уверена, я стану намного сильнее. Еще тебя перегоню. Подумай, какое это будет изумление в свете, когда я там появлюсь, а при мне такая группа поддержки, да и я сама не промах. Те, кто пытался давить на тебя через меня и мою неспособность, на уровне магии, за себя постоять все обломают зубы, а ты продвинешься вверх поближе к трону, возвысишься. И ведь, это реально можно устроить. Зашла с серьезных козырей Марианна. В служанки они не пойдут, кривится Руслан. Пойдут, как друзья семьи, на правах компаньонок и моих подруг. А там и присмотрим им приличную партию, что в любом случае усилит наш клан, предлагает супруга. С отцом бы твоим как-то переговорить. Заманчиво. Не так уже и против этой авантюры магистр магии. Такие перспективы ведь у него открываются, сыграя их, этот намечающийся план, хотя бы наполовину. При короле, во дворце, да и в Центральной Академии Магии еще тот террариум. Грызутся все между собой, активно расталкивая конкурентов локтями. И не только ими. Сам принимай решение. Говорю же тебе, выживу я, спасет меня Костя. Каким бы способом он это ни сделал, и как демон-искуситель продолжила давить на супруга, подумай о тех перспективах, открывающихся и перед тобой, и пред кланом, если нам удастся прибрать к рукам всю эту непонятную семейку. К детям, кстати, перед тем, как мне к тебе сюда на разговор идти, Кэт пришла, там ее на упряжи подменили, наемника их командир какого-то выделил в качестве возницы на их фургон, и сейчас Катерина с нашими детьми веселится. Так вот я застала тот момент, как Улья ей объясняла принцип тобой показанного умения магического зрения. «Хорошо, что ты сидишь, мама, ребят, то, что смогла моя девочка запулить», — повторила. Причем удар был силой еще большей, чем получилось у Тины. Ошарашенный супруг уставился взглядом в одну ему только ему видимую точку, но явно ничего он не видел, так задумался. Через некоторое время он все же произнес: «Магиня такой силой еще совсем ничья, ох, как заманчиво-то». Потом тяжко вздыхает, обидно будет упускать такое сокровище. И на вид она еще очень даже ничего. Нужно подумать, кого бы поприличнее к ней подвести из наших вассалов, причем, только из нашего клана. Дети не помеха, наоборот, это чуть ли не лучший багаж, который она за собой в семью приведет. А ведь это мысль. Старших ее мы уже не перехватим. Быстро дела такие не делаются, а девочкам до совершеннолетия всего ничего осталось. С парнями ее, во всяком случае, старшим из них тоже, хотя 4 года у нас в запасе есть, чтобы на него аркан накинуть. А может, Тина, изумляется одновременно им пришедшей в голову мысли. пока что единственную дочку отдать, сам пугается этой мысли господин Шиловин, целый магистр магии, почти архимаг. Я вам с папой еще нарожаю отпрысков, обещаю, вот прямо сейчас и займемся, улыбается так зовуще, планированием. Но вот супруг ее удивил, ведь никогда он от нее не отказывался, но тут посерьезнее решаются дела, и она ему благодарна за это. Ты сейчас мать этого парня пойдешь упрашивать, чтобы Костя тобой в поездке плотно занялся, говорит он, приняв трудное для себя решение. Я потерплю, и так уж и быть, 7 бед, 1 ответ, дам клятву их семье, если он возьмется попробовать провести и с тобой свой фокус. Ладно, не будем терять время, выпотроши его по полной, и давай Илью пробуем пока к себе на максимально возможное расстояние, как и ее мать, приблизить. Понравилась мне твоя задумка, насчет таких компаньонок и подружек твоего отряда сопровождения в столице королевства. Все, принимаем курс на возвращение в высший свет королевства. Ну, сама посуди, Кэт, я всего лишь прошу помочь мне. Сидя в фургоне Катерины, две женщины, свесив ноги, на заднем облучке телеги, смотрит за тем, как весело, вслед за караваном, на расстоянии опускания поднятой пыли, идут по дороге их дети. Идут и как безостановочно кидаются, в разные стороны от дороги заклинаниями, их веселящиеся дети. Тина чаще использует магию, чем парень, но видно, что он еще и за дорогой смотрит и иногда даже капается лопаткой в ней. И ведь что-то достает, наверное, свой очередной золотой или серебряный улов. А перстня-то воровского у него с собой нет, перстень они отдал сестре своей, Ули, которая сейчас перед караваном, в компании Нила, прогуливается. Дела, а если, что не так с тобой, то все мне бежать отсюда с моими детьми с насиженного места, задумчиво говорит Катя, ведь пойми, Марианна, я тоже судьбы тяжелый человек и за своих родных любому из вас горло перегрызу, и дети мне мои помогут, просто зная это, отступите от своих клятв, и я поставлю точку в существовании вашей семьи, ты это понимаешь, сейчас мы друг для друга почти никто, вы аристократы и живете по своим законам, я свободная, как и мои дети, и за эту свободу я любому голову оторву. Сейчас, между нами, только хорошие. Может, не стоит все портить, если с тобой что-нибудь случится, кого обвинят в твоей смерти, например, и все равно, что твой муж мне клятву на магии делает. Пускай он на крови поклянется за весь клан, за весь. Вот это, я понимаю, страховка. А так смешно, клан, спокойно, даже магистром магии пожертвует, если главе клана под хвост какая-нибудь шлия попадет, а так, весь клан будет знать, что тронь кто моих родственников, пострадают тогда все ваши, клятва,